Айриса охватили сомнения. Она чувствовала, что в словах Треверса есть здравый смысл. Но, подумав о Кит, девушка сказала: «Не верю». «Хорошо, позволь мне закончить. Если допустить, что я прав, и Элис влюбилась в него, все становится на свои места. К тому времени он уже объявил о помолвке с твоей матерью. Теперь он заявляет Элис, что совершил ошибку. Он любит ее, а не Кит, но помолвка носит официальный характер. Ему следует действовать осторожно. Он не хочет нести юридическую ответственность за нарушенное обещание». Элис поверила чепухе, которую он несет. Ей не безразлична его репутация. «Тогда Кэлвин предлагает похитить деньги и скрыться. Я понимаю, что здесь ему пришлось проявить незаурядное красноречие, но, в конце концов, он уговорил девушку помочь ему. Обличие Джонни Эйкра позволило бы им исчезнуть, не привлекая внимания. По крайней мере, так он мог объяснить Элис. Но романтически настроенная дурочка клюнула. Она вообразила, что он действительно любит ее и устраивает этот маскарад ради счастья провести с ней еще несколько часов. Ей, верно, самой безумно нравилось выскальзывать из дома, отправляясь на свидание в те часы, когда все считали, что она готовится к экзамену. Кэлвин тем временем изображал из себя Эйкера. Он планировал переложить ответственность за похищение денег на Элис, а потом убить ее. «Хватит!» — закричала Айрис, глядя на Треверса. «Ты сам знаешь не хуже меня, что это полная чушь. Ты не в состоянии доказать свою правоту. Кен, что на тебя нашло? Как ты можешь говорить такое?» «Я согласен, что это похоже на домысел», — сказал Треверс. «Но давай-ка присмотримся к Джонни Эйкру повнимательнее. Его мало кто видел. Если быть точным, всего 5 человек. До настоящего момента никто не утверждал, что Эйкер постоянно находился где-то рядом в течение 3 недель, пока он ухаживал за Элис. И где же он жил? Если это Кэлвин, ответ нам известен. Если это не он, мы не знаем, где остановился незнакомец. Он высок, атлетически сложен, как Кэлвин. У него бакенбарды и усы. Кэлвин чисто выбрит, но ему не составило бы труда наклеить волосы на лицо». Заметив, что Айрис хочет перебить его, он поднял руку. «Погоди. Теперь о самом главном аргументе. Продавец, у которого Эйкер приобрел подержанный автомобиль, заявил, что Эйкер раздражал его своей привычкой напевать себе под нос. Так он сказал. Эйкер, похоже, делал это бессознательно. Так вот, у Кэлвина такая же привычка. Он часто мурлычет себе под нос. Что ты скажешь на это?» Айрис раскрыла рот, но ничего не произнесла. «Теперь смотри», — продолжил Треверс. «Прямыми доказательствами я не располагаю. Но у меня есть косвенные улики, которых нет у Истона и шерифа. Я думаю о нас с тобой и о премии. Эйкер отпечатал записку, адресованную Элис, на машинке. На стандартном Ремингтоне с 2 дефектными литерами. Р и В выбиваются из ряда. Я хочу знать, нет ли такой машинки в банке. Думаю, она там найдется. В случае положительного ответа на этот вопрос предстоит выяснить, не было ли у Кэлвина желтовато-коричневого пальто с поясом. Если да, думаю, у меня есть основания для его ареста. Остается заработная плата. Где она? Но он куда-то ее запрятал. Кэлвин не мог вывести деньги из города. Он вынужден сидеть на них. «Все равно я не верю ни одному твоему слову», — сказала Эйрис. Но Треверс видел, что услышанное потрясло девушку. — Знаешь, Кен, я займу место Элис с завтрашнего дня. Треверс в изумлении повернулся к Арис. — Нет, ты не будешь работать у Келвина, нет. И он оборвал себя, увидев, как вспыхнуло лицо рассерженной Арис. Понизив голос, он спросил, — А как же кинотеатр? Ты оттуда уходишь? — Да. Мистер Келвин попросил ему помочь. В банке больше платят. Я приняла решение. — Но после того, что я тебе рассказал, ты, конечно, откажешь ему. — Поедем домой. Пока ты меня не убедил в своей правоте, я буду работать у Дэйва Келвина, и хватит об этом. Треверс быстро оценил ситуацию. Он достаточно хорошо знал Айрис. Любое давление с его стороны делает девушку только более упрямой. Хорошо, коли так, работай у него, но завтра утром сразу посмотри на пишущую машинку. Если там стоит стандартный Ремингтон, ты поймешь, что в моих словах есть зерно истины. Если будешь печатать, посмотри, не выбиваются ли из ряда буквы «Р» и «В». Это все, о чем я тебя прошу? Если там не Ремингтон, я признаю, что у меня разыгралось воображение. — Ладно, — сказала Айрис, — я сделаю это. Даже если там Ремингтон, Дэйв, я уверена, не причастен к похищению денег. Треверс пожал плечами и быстро выехал на шоссе. Уверенность Кена немного ослабла, но все же он остался при своем мнении. Никто из них не проронил ни звука до тех пор, пока Треверс не затянул ручник возле пансиона. Часы показывали половину второго. — Спокойной ночи, Кен, — сухо сказала Айрис, собираясь выйти из машины. Треверс обнял ее за плечи и притянул к себе. — Ну, не будем ссориться, милая. Может, я ошибаюсь, но если моя гипотеза подтвердится, наши отношения не изменятся, да? — Я думаю о Кит, — сказала Айрис. — О, Кен, если ты окажешься прав, надеюсь, что ты ошибаешься. Бог с ними, с деньгами, лишь бы Кит была счастлива. Треверс поцеловал ее. Арис вылезла из машины и побежала к дому. У двери она замерла, прислушиваясь к шуму отъезжающего автомобиля, потом отперла замок ключом и зашла в темную прихожую. Бесшумно поднялась по лестнице. Арис с удивлением заметила свет под дверью своей комнаты. Повернув ручку, девушка шагнула в номер. В кресле сидела Кит. Она курила. Лицо ее было бледным, карие глаза блестели сильнее, чем обычно. Айрис остановилась у порога и посмотрела на мать. — Кит, почему ты не спишь? — Мне необходимо поговорить с тобой. Закрой дверь. Выполнив просьбу матери, Айрис опустилась на кровать. — Дэйв сообщил мне, что ты собираешься работать в банке. «Почему ты не сказала мне об этом?» — спросила Кит. Ее резкий, враждебный тон поразил Айрис. «Тебя не было рядом, когда он попросил меня об этом. Я думала, он говорил с тобой. Ты ведь не станешь возражать?» — ответила Айрис. «Нет, стану. Ты еще ребенок. Я не хочу, чтобы ты поддалась обаянию Дэйва». Айрис почувствовала, что щеки ее пылают. — Что ты имеешь в виду? — Что? Помутневшие глаза Кит испугали Айрис. — Думаю, ты сама знаешь. Я выхожу за него замуж. Я вдвое старше тебя. Я уже далеко не такая хорошенькая, как ты. Чем реже ты будешь с ним встречаться, тем спокойнее я буду себя чувствовать. — Кит! — Айрис вскочила. — Ну, ты понимаешь, что ты говоришь? — Думаешь, я пьяна? Кит горестно улыбнулась и добавила: «Наверное, да». Она потерла руками глаза. «Ты не пойдешь работать к Дэйву, поняла? Я тебе запрещаю». Они помолчали. Потом Айрис произнесла спокойно и твердо: «Нет, извини, мы уже договорились. Это хорошее место, мне нужны деньги. Я уверена, ты не отдаешь себе отчета в своих словах. Пожалуйста, ложись в постель». Кит замерла, в висках у нее стучало, голова казалась укутанной в вату. Она пожалела о том, что выпила последний бокал. «Кит, уже поздно. Пожалуйста, ляг», — сказала Айрис. Кит неуверенно поднялась на ноги. «Хорошо, несчастная дуреха», — с трудом ворочая языком, произнесла она. «Работай у него. Только потом не говори, что я тебя не предупреждала. Мне плевать, что будет с ним, с тобой, мной». Пошатываясь, она вышла из комнаты. Айрис услышала, как Кит, спотыкаясь, поднимается по лестнице. Мурашки пробежали по спине девушки. Айрис непроизвольно поежилась.